Глава 44. 44. В мои обязанности по работе входит, помимо прочего, и просмотр меню званого ужина, куда хозяева приглашены сегодня. Это значит, что мне надо сесть на автобус от дома, где я работаю, доехать до другого большого дома и расспросить тамошнего повара, какого-нибудь чудака со странностями, что он будет готовить сегодня вечером. Те, на кого я работаю, не любят сюрпризов, так что в мои обязанности по работе, помимо прочего, входит просмотр меню званых обедов и ужинов, чтобы я мог заранее им сообщить, не намечается ли на обеде какое-то сложное блюдо, типа омара или артишоков. Если что-то подобное намечается, я должен их научить, как это правильно едят. Вот чем я зарабатываю на жизнь. Хозяева дома, где я убираюсь, мужчина и женщина, их никогда не бывает дома. Они всегда на работе. Все, что я про них знаю, я узнаю только по их вещам, которые привожу в порядок. По тому беспорядку в доме, где я убираюсь. Каждый день, день за днем, разгребаю их маленькие завалы, перематываю их видеокассеты. Все услуги анального секса. Огромные сиськи, убойные секс-бомбы Леты Уиппинс, грешки маленькой Золушки. У Паланика была Синдерелла, замечательная игра слов по-английски. Та же Золушка, Синдерелла, только от слова «син» — грех. Переводчик как мог извернулся, но решил все-таки дать примечание, чтобы читатели смогли оценить каламбур на языке оригинала. А псевдоним порно-дивы Леты Уиппинс — «Лето Уиппенс» явно наводит на мысль о «Летал Уиппенс» — смертельном оружии. Когда я прихожу в дом, где работаю, моих хозяев уже нет дома. Они на работе, работают где-то в центре. Когда они приезжают домой с работы, меня там уже нет. Я возвращаюсь к себе в свою маленькую квартирку. То есть квартира, конечно же, не моя, я ее снимаю. Вообще-то раньше там был отель, и моя маленькая квартирка — это бывший гостиничный номер, где поставили плитку и холодильник, чтобы поднять арендную плату. Ванная и туалет по-прежнему в коридоре. С хозяевами я общаюсь исключительно по телефону. Телефон у них с громкой связью. Такая пластмассовая коробка. Стоит на кухне на стойке и орет на меня, что мне делать еще. Иезекииль. Глава 19, стих 7. «И осквернял вдов их, и города их опустошал». И как там дальше? Невозможно держать в голове всю Библию, а то не останется места, чтобы собственное имя запомнить. Дом, где я убираюсь последние 6 лет, как раз такой, каким и должен быть дом, большой, фешенебельной части города. Сравните с квартиркой, где я живу. Она точно такая же, как и все в моем доме, и сиденье на унитазе всегда теплое. Кто-то сидел там за пару секунд до тебя, и как только ты встанешь, через пару секунд там усядется кто-то еще. В той части города, куда я каждое утро езжу на работу, в домах на стенах висят картины. Входишь в дом, и там комнаты, комнаты, множество комнат, куда никто никогда не заходит. Кухни, в которых никто не готовит. Ванные, которые никогда не бывают грязными. Деньги, которые оставляют хозяева, чтобы проверить меня, возьму или нет. Всегда не меньше $50 одной бумажкой, как будто случайно завалившиеся за комод. Одежда, которую они носят, всегда смотрится так, словно ее не художник придумал, а проектировал архитектор. Рядом с телефоном на кухонной стойке толстый ежедневник, куда хозяева записывают мне поручения на неделю, расписывают буквально по часам, поручение за поручением, на 10 лет вперед. При таком отношении вся твоя жизнь превращается в список по пунктам, сделать то-то и то-то, и со временем ты замечаешь, как твоя жизнь выравнивается и сглаживается. Кратчайшее расстояние между двумя точками — временная прямая. Расписание, карта твоего времени, план маршрута на всю оставшуюся жизнь. Список — кратчайший путь. Прямая дорога отсюда до смерти. «Я хочу заглянуть в ежедневник», — кричит на меня телефон. «И точно знать, где тебя можно найти ровно в 4 часа пополудни в этот же день, только через 5 лет. Я к тому, что ты должен быть очень точным, чтобы я всегда знал, где тебя найти, даже через 5 лет». Когда вся твоя жизнь расписана по пунктам, почему-то она никогда не оправдывает ожиданий. Сколько всего надо сделать, а ты сделал так мало. Краткая аннотация твоего будущего. 2 часа пополудни, суббота, и согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен сварить 5 омаров, чтобы хозяева поупражнялись, как их правильно есть. Вот у них сколько денег. А я позволяю себе есть телятину только тогда, когда удается стащить кусок у хозяев. Варить омаров совсем несложно, никакого секрета тут нет. Наливаешь в кастрюлю холодную воду и добавляешь щепотку соли. Можно налить в воду вермут или водку в пропорции 1:1. Можно добавить немного морских водорослей для аромата. Это основы, которым нас учат на домоводстве. Всему остальному я научился сам, убираясь в чужих домах за чужими людьми. Спросите меня, как удалить пятна крови с меховой шубы? Нет, правда, спросите. Давайте. Надо посыпать мех кукурузной мукой и расчесать против шерсти. И самое главное, не сболтнуть чего лишнего. Чтобы очистить от крови клавиши пианино, протрите их тальком или сухим молоком. Вряд ли вам пригодится на каждый день, но если вдруг будет нужно смыть кровь с обоев, хорошо помогает кашица из кукурузного крахмала, разведенного в холодной воде. Точно так же можно очистить от крови матрас или обивку дивана. Главное не задумываться о том, как быстро все это случается. Самоубийство, несчастные случаи, преступления по страсти, в состоянии аффекта. Главное тут же об этом забыть. Сосредоточься на пятнах. Чисти, пока не очистишь и пятна, и память. Мастерство и вправду приходит с практикой, если можно назвать это мастерством. Старайся не думать, как это обидно, когда твой единственный настоящий талант — скрывать правду. Умение, данное Богом, совершать тяжкий грех, твое призвание, врожденный дар к отрицанию и отречению, Божье благословение, если можно назвать это благословением. В 16 лет я убираюсь в чужих домах, но мне все еще хочется думать, что мир становится лучше, хотя я знаю, что нет. Мне все еще хочется, чтобы люди вокруг стали лучше, хотя я знаю, что этого никогда не будет. И мне по-прежнему хочется думать, что я могу что-нибудь сделать, чтобы люди и мир все-таки стали лучше. Каждый день я убираюсь в одном и том же доме, но если что и становится лучше, то только мое мастерство отрицать все, что неправильно. Не дай Бог мне когда-нибудь встретиться с теми, на кого я работаю. Вы, пожалуйста, только не думайте, что мне не нравятся мои хозяева. Из тех вариантов работы, что мне находила психолог из социальной службы, это еще далеко не худший. Я их не ненавижу, своих хозяев. Да, я их не люблю, но и не ненавижу. Я работал на людей и похуже. Спросите меня, как удалить пятна мочи со штор и со скатерти. Спросите меня, как по-быстрому залепить дырки от пуль в стене в гостиной. Ответ – зубной пастой. Если стреляли из крупнокалиберного оружия, пасту надо смешать в равных пропорциях с крахмалом и солью. Называйте меня «голос опыта». 5 омаров, я думаю, хватит, чтобы они научились мудреным приемам, как расколоть панцирь на спинке. Называется «щиток». Внутри мозги или сердце, за которыми вы вроде как и стремитесь. Варят омаров так, кладут в холодную воду и постепенно доводят до кипения. Главное не торопиться. Вода должна нагреваться медленно, до 100 градусов, как минимум, в течение получаса. Предполагается, что при таком способе варки омары умрут безболезненно. Справляюсь по ежедневнику, что еще нужно сделать сегодня. Медные ручки и фурнитуру лучше всего очищать половинкой лимона, предварительно окунув его в соль. Эти омары, с которыми будут практиковаться мои хозяева, называются гигантскими, потому что они большие, весом около 3 фунтов каждый. Омары весом менее фунта называются в весе цыпленка. Омары без одной клешни называются отбракованными. Омары, которые я вынимаю из холодильника, завернуты в сырые морские водоросли. Их надо будет варить 30 минут, не меньше. Этому тоже учат на занятиях по домоводству. Передние клешни у омаров разные. Та, что побольше, утыкана штуками наподобие коренных зубов и называется давящей. Клешня поменьше, тоже утыканная наростами, только в виде резцов, называется режущей. Боковые ножки, они значительно меньше передних, называются ходильными ногами. В нижней части хвоста с обратной стороны располагается 5 рядов крошечных плавничков. Они называются плавательными ножками. Это тоже из домоводства. Если плавательные ножки в переднем ряду мягкие и как будто пушистые, наподобие перышка, значит, это омар-самка. Если передний ряд шершавый и твердый, значит, это омар-самец. Если вам попадется самка, обратите внимание на костяное отверстие в форме сердечка между 2 задними ходильными ногами. Если за последние 2 года эта самка спаривалась с самцом, в том отверстии еще должна была остаться живая сперма. Телефон начинает звонить, когда я ставлю кастрюлю с омарами на плиту. 3 самца и 2 самки без спермы. Телефон звонит, пока я включаю плиту на самый маленький огонь. Телефон звонит, пока я мою руки. Телефон звонит, пока я делаю себе кофе с сахаром и со сливками. Телефон звонит, пока я беру из пакета, где были омары, горсть морских водорослей и кладу их в кастрюлю. Один омар поднимает давящую клешню, как бы в знак протеста. Давящие клешни, режущие клешни, они все скреплены резинкой. Телефон звонит, пока я еще раз мою и вытираю руки. Телефон звонит, и я отвечаю. «Дом Гастонов», — говорю. «Резиденция Гастонов», — кричит на меня телефон. «Повтори, резиденция Гастонов. Скажи, как мы тебя учили». На занятиях по домоводству нам 1000 раз повторяли, что называть дом резиденцией допустимо только в печатных изданиях и на табличке у входа. Я отпиваю кофе и чуть прибавляю огонь под омарами. Телефон продолжает орать. «Ты меня слышишь, алло? Нас там не разъединили?» Пара, на которую я работаю, оказалась однажды единственной из гостей на каком-то званом обеде, кто не знал, куда нужно потом класть салфетку, которую принесли вместе с полоскательницей для рук. С тех пор они просто зациклились на изучении этикета. То есть они по-прежнему заявляют, что это вообще никому не нужно, но одна только мысль, что они могут чего-то не знать в плане застольного этикета, повергает их в тихий ужас. Телефон продолжает орать. «Отвечай же, ну, черт, расскажи про сегодняшний ужин. Чем нас будут кормить? Чем-нибудь заковыристым? А то мы уже извелись за весь день». Я открываю шкафчик над плитой и смотрю, все ли на месте. Специальная вилочка и лопаточки для омаров, щипцы для орехов, палочки для извлечения ореховых ядер и 2 фартука. Благодаря мне эти люди теперь знают, как разложить десертные приборы всеми 3 допустимыми способами. Это я научил их правильно пить чай со льдом, чтобы длинная ложка оставалась в бокале. Тут есть свой секрет. Нужно придерживать ложку, захватив ее между указательным и средним пальцами и прижав ее к краю бокала точно напротив рта. Пить следует осторожно, чтобы не выколоть глаз. Вот такой хитрый способ, и о нем мало кто знает. Обычно люди вынимают ложку и ищут, куда бы ее положить, чтобы не испачкать скатерть. А то и кладут ее прямо на скатерть, оставляя мокрое пятно.